Думать не хочу. Вот и Спиридонов без отказа дает электроэнергию. А то ведь все были объективные причины. Он вдруг повернулся к Спиридонову и сердито спросил. Но ведь заразная штука эта эвакуационная лихорадка. Верно, Спиридонов? Конечно. Вот начальник урюка и маринованных огурцов свое семейство вывез. А меня уж гложет мысль. Сознаюсь откровенно. Ты как считаешь, Марфин, есть лекарство от этой эвакуационной заразной болезни? Есть, простое. Только не пилюли, а хирургическое средство. Ох ты, консервный король, видел, как Марфин на тебя поглядел? Берегись, вмиг вылечит. Что ж, могу вылечить. Запаникует, шуток не будет, времени такое. Но в этот момент все замолчали и оглянулись на двери. В комнату вошли Пряхин и командующий фронтом. Они уселись на свои места, и Пряхин, несколько раз прокашлявшись и выждав тишину, заговорил суровым голосом. «Товарищи, в последние дни в связи с обострением положения на фронте у нас наметилась вреднейшая тенденция. Слишком много готовимся к эвакуации, мало, недостаточно думаем о работе наших заводов на оборону. Мы словно молчаливо согласились на том, что уйдем за Волгу». Он оглядел всех, помолчал, покашлял и продолжал. «Это грубейшая политическая ошибка, товарищи». Он встал, оперся руками о стол и медленно, с особым значением, словно отпечатывая каждое слово самым крупным выпуклым шрифтом, произнес. «Пустых городов не обороняют. С эвакуаторами, паникерами, шкурниками будем расправляться беспощадно». Произнеся эти слова, он сел и уже обычным, несколько глуховатым голосом закончил. «Таково веление нашей Родины, товарищи, в самые грозные часы борьбы. Работа всех заводов, предприятий продолжается. Никаких разговоров о спецмероприятиях и эвакуации, ясно? Всем ясно? Поэтому никаких разговоров вести по этой линии мы не должны. А раз не должны, то и не будем. Надо работать. Работать. Нельзя терять ни минуты, потому что и минута дорога». Он повернулся к командующему. Еременко, отрицательно покачав головой, сказал, «Теперь не время лекции читать. Я одно скажу. Ставка прямо указала командованию. Сталинград удержать любой ценой. Вот и все. Вся моя лекция». Несколько мгновений в комнате стояла тишина. Страшный, угрюмый и зловещий грохот нарушил ее. Окна распахнулись. В соседней комнате со звоном посыпались стекла. Бумаги, лежавшие на столе, подхваченные ветром, полетели на пол. Кто-то вскрикнул: «Бомбит!» Пряхин властно произнес: «Товарищи, спокойствие! Работа предприятий продолжается без минуты перерыва!» А грохот, то стихая, то вновь усиливаясь, потрясал стены. Директор консервного завода, стоя в дверях, произнес: «В Красноармейске склады боеприпасов взорвались!» И тотчас пронзительно, злым и властным голосом закричал Еременко: «Пархоменко, машину!» «Есть, товарищ генерал-полковник», — ответил адъютант и стремительно выбежал из кабинета. Генерал поспешно пошел к двери. Все расступились перед ним. Когда последние посетители выходили из кабинета, Спиридонов, оглянувшись на Пряхина, пошел следом. Видимо, теперь было не до разговора по частному вопросу. Но Пряхин окликнул его. «Куда вы, товарищ Спиридонов? Я ведь просил вас остаться». Он улыбнулся, и на лице его появилось выражение лукавства и доброты. «Один товарищ с фронта, мой старинный знакомый, вчера спрашивал, не встречал ли я в Сталинграде семейство Шапошниковых. Оказалось, его особенно интересует сестра вашей жены». «Кто же это?» — спросил Спиридонов. «Вы, может быть, знаете его фамилию? Крымов?» «Ну, конечно, знаю», — сказал Степан Федорович и оглянулся на окно, не ударит ли еще взрыв. «Он у меня будет сегодня вечером». Он ничего такого не говорил, но мне, думается, следовало бы ей с ним повидаться. «Я обязательно передам». «Обязательно», — сказал Спиридонов. Пряхин надел плащ военного покроя, фуражку, и, не глядя на Спиридонова и, видимо, уже не думая о нем, пошел скорым шагом к двери. Глава 17. Вечером в большой комнате в квартире Пряхина Крымов и Пряхин пили чай. На столе рядом с чашками, чайником, стояла бутылка вина, лежали газеты. В комнате был беспорядок. Мягкая мебель сдвинута с места, дверцы книжных шкафов открыты. На полу валялись газеты, брошюры. Возле буфета стояла детская колясочка и деревянная лошадь. В одном из кресел сидела румяная большая кукла, всклокоченной русой головой. Перед ней стоял столик с игрушечным самоваром и чашками. К столику был прислонен автомат ППШ. На спинке кресла лежала солдатская шинель, а рядом летнее пестрое женское платье. И странно, на фоне этого предотъездного беспорядка выглядели два больших рослых человека со спокойными движениями и мерными голосами. Пряхин, утирая пот со лба, рассказывал Крымову. Потери очень тяжелые. Склады боеприпасов. Но я тебе о другом говорю. Ясно, город явится ареной боя. На кой ляд тут детские дома, ясли, а? Ну вот, дал обком команду их вывозить. А работа предприятий и учреждений продолжается без минуты перерыва. Вот и своих вывез, сам дома хозяин. Он поглядел вокруг, потом в лицо Крымова и покачал головой, подумай, сколько лет не виделись. Он оглядел комнату и проговорил. Жена у меня строгая насчет чистоты. Пылинку, окурок заметят. А сейчас после отъезда смотри. Нет, ты погляди. И он показал рукой. Разорение. Это ведь масштаб семьи, квартира. А ты подумай, в масштабе города. А наша сталь? Какие печи? Есть такие мастера, в Академию наук можно избрать. Пушки. Немцев спроси. Они скажут, как наша дивизионная артиллерия работает. Да, хотел я тебе сказать о Мостовском. Бедовый старик. Был я у него, уговаривал уехать. Слушать не хочет. Говорит, мне ехать незачем. Я свою эвакуацию закончил, ни на вершок не сдвинусь. А в случае чего, говорит, я в подполье пригожусь. У меня такой опыт конспиративной работы перед революцией накоплен, что я вас всех поучить могу. И такая в нем силища, что не я его уговорил, а он меня. Связал его кое с кем и адреса кое-какие ему дал. Ты подумай, старик какой. Крымов кивнул головой. И я теперь прожитое вспоминаю. И Мостовского вспоминаю. Он ведь в нашем городишке одно время жил в ссылке. Ну и встречался с молодежью. Мальчишкой я был еще. Ушли мы с ним как-то за город. Читал он мне вслух коммунистический манифест. Сидели на холмике, там беседка была. В летнее время в эту беседку влюбленные ходили. А тут осень, дождик мелкий. Ветром брызги заносят в беседку, листья летят, ну и он не читает. И охватил меня такой трепет, такое волнение. Обратно мы шли, темно стало, он меня за руку взял и сказал, запомните эти слова. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. А сам хлюпает рваными калошами по воде. И у меня слезы хлынули. Пряхин встал, подошел к стене и, показав на карту, сказал, и верно, завоевали. Посмотри, посмотри, вот он, Сталинград. Заводы, видишь? Красавцы, силачи. Сталгресс, он в ноябре празднует десятилетие. Центр города, рабочие поселки, новые дома, асфальтированные площади, улицы. Вот пригородные полоса, зеленение, сады. По этим садам немцы утром вели артминогонь, сказал Крымов. Ведь к этому ни по маслу и ни по рельсам шли. Стройку жилами вытаскивали. Работали привычные люди, колхозники-землекопы. И с ними рядом, рука об руку, комсомольцы-шкалеры, пареньки и девочки. А тут же рядом работают раскулаченные. А мороз для всех один. А ветер при 40-градусном морозе сшибает с ног. Зайдешь ночью в барак, духота, дым, у печей портянки сушатся. Сидит какой-нибудь... Кашляет, ноги с нар свесил, и глаза в полутьме блестят. Трудно людям было. Как трудно? Вот я тебе говорю, трудно. Это большое слово. Кажется, чего уж приятнее сады фруктовые сажать. Пригласили мы старичка-ученого. Зажегся он страшно, шутка ли, на песке, на глине, вокруг города пыли и песчаных бурь, нежнейшие сады. Стали мы с ним проекты строить. Ну вот, приступили к работе. Съездил он на место работ раз, и два, и три, и вижу скис. Трудностей действительно много. В суровых условиях труд шел. Уехал. А в прошлом году весной пригласили этого профессора. Посадили его в машину и повезли. А сады цветут. Из города тысячи людей ходили туда. Старик посмотрел и шапку снял. Так без шапки и ходил. А ведь были овраги, пыль, бараки, проволока ржавая. Так, Очень хорошо. Старичок удивился. Да что старичок, мир удивился. За это время тракторный увеличил свою мощь до 50 тысяч машин. 3 новых завода вошли в строй. Осушили несколько тысяч гектаров болот. Ахтубинская пойма перегнала Нильскую дельту по плодородию. А как работали, ты знаешь? Это через много лет во всем масштабе увидят и измерят, что большевики сделали, какой подвиг свершили. И я вот думаю, что фашисты топчут. Что жгут? Нашу кровь, наш пот соленый, громадный наш труд, подвиг рабочего и крестьянина, который на все пошел, чтобы попрать нищету. И на все это Гитлер замахнулся. Такой войны не было на свете. Крымов долго молчал, глядя на Пряхина, потом сказал: «Знаешь, я сейчас подумал, да чего ты изменился? Помню тебя молодым парнем в шинельке, а теперь государственный человек. Вот ты сейчас рассказывал, строил, строил, и все шел в гору. А мне как рассказать? Был я работник Международного рабочего движения, и всюду друзья, рабочие коммунисты. А сегодня фашистские банды немцев, румын, итальянцев подходят к Волге. К той Волге, где был я комиссаром 22 года назад. Вот ты говоришь, понастроил заводов, сады сажал. Вот у тебя семья, дети. А почему меня жена бросила? Почему? Не знаешь? Нет, брат, я что-то не то говорю. А ты изменился, удивительно. Пряхин сказал: люди растут, меняются. Чему же удивляться? А знаешь, тебя я сразу узнал. Вот вижу тебя таким же, каким знал. Вот такой ты был 25 лет назад, когда на фронт ездил царскую армию взрывать. Ну что ж, такой был, таким и остался. Времена меняются, а я нет, не умею я меняться. Меня ругали за это. Ты скажи, это хорошо или плохо? Как это мне, приплюсовать нужно или наоборот вычесть? Все ты на философию сводишь. И в этом ты не изменился. Ты не шути. Времена меняются, но человек ведь не патефон, то одну пластинку играет, то другую. Не получится у меня. Большевик должен делать то, что нужно партии, а значит народу. Раз он по-партийному понял время, следовательно, линия его правильная. Я из окружения шел. 200 человек с собой вывел. А почему? Как я их ввел? Верили. В душе чувствовал революционная вера. А голова седая. Шли за мной. Ничего мы не знали в немецком тылу. А немцы в деревнях говорили: Ленинград пал, Москва сдана, армии нет, фронта нет, все кончено. А я 200 человек вел на восток, опухших, оборванных, дизентерийных. Но шли с гранатами, пулеметами, ни одного безоружного не было. За человеком, у которого патефон внутри заведен, в страшный час не пойдут. Да он и не повел бы. Ты не всякого пошлешь к немцу в тыл, верно ведь? Это правильно. Крымов встал и прошелся по комнате. Вот то-то, что правильно, дорогой мой. Сядь, Николай, послушай. Надо жизнь любить. Всю, и землю, и леса, и Волгу, и людей наших, и сады наши. Жизнь просто любить надо. Ты ведь разрушитель старого. А вот строитель ли ты? Ну, как говорится, давай перейдем с общего на частное. Собственная жизнь твоя разве построена? Сижу на работе и вдруг вспомню, вот приеду домой, подойду к детям, наклонюсь, поцелую, хорошо ведь? А женщине, жене много нужно, и дети ей нужны. Нет, меня бешенство охватывает. Вот к этому городу, где вся сила вложена, разбойники подошли. Лапать все станут руками. Не будет этого. Дверь приоткрылась, в комнату вошел Барулин. Он молча ждал, внимательно слушая, пока Пряхин закончит свою речь, потом кашлянул и сказал: «Иван Павлович, пора вам на тракторный ехать». «Ладно, еду», — сказал Пряхин и, посмотрев на часы, поднялся. «Товарищ Крымов, Николай, ты посиди, не спеши, словом, послушай меня, отдохни. А захочешь уйти, можешь, тут подежурит, пока я съезжу». «Я тоже поеду. Как там машина моя, не пришла?» «Пришла, я только что внизу был», — сказал Барулин. Пряхин, улыбаясь, подошел к Крымову и сказал: «Знаешь, я тебе искренне советую остаться. Посиди». «Что так? Почему советуешь?» «Видишь ли, твою натуру я знаю. К Шапошниковым ты ни за что не пойдешь, гордый. А ведь поговорить вам следует. Право же следует. Он наклонился к уху Крымова и сказал, ты ведь любишь ее, чего уж там. Постой, постой, сказал Крымов, зачем мне тут сидеть? Она придет сюда, поговорите, чего тебе? Я передал Шапошниковым, что ты здесь у меня будешь. Вот спорить готов придет. Что ты, зачем? Я не хочу ее видеть. Врешь. Вру, хочу ее видеть, но это не нужно. Что она мне скажет? Зачем придет? Утешать меня? Не хочу, чтобы меня утешали. Пряхин покачал головой. Я советую поговорить, встретиться. Должен воевать за свое счастье, если любишь. Нет, не хочу. Да и не время. Если жив останусь, может быть, и встретимся. Смотри. А я думал, помогу тебе личную жизнь наладить. Крымов подошел к Пряхину, положил ему руки на плечи и сказал «Спасибо, дорогой мой». Он улыбнулся и добавил негромко. Но знаешь, мое личное счастье уж видно не наладить, даже с помощью секретаря обкома. «Что ж, тогда давай поехали», — проговорил Пряхин. Он позвал Барулина и сказал ему, «Если тут придет один молодой красивый товарищ женского пола, будет спрашивать товарища Крымова, передайте, что просил извинить, по срочному делу вызван в свою часть». «Нет, товарищ Барулин, не надо извиняться». Скажите, уехал и ничего не просил передать. «О, брат, тебя, видно, крепко припекло», — сказал Пряхин, идя к двери. «Ой, крепко», — сказал Крымов и пошел за ним следом. Глава 18. Перед вечером 20 августа к Александре Владимировне пришел после работы старик Андреев. Александра Владимировна хотела угостить его витаминовым чаем из шиповника, но он очень спешил, отказался даже сесть. «Уезжать надо вам», — проговорил Андреев, и рассказал Александре Владимировне, что утром на завод пришли ремонтироваться танки, и лейтенант, командир танка, сказал, что немцы перешли через Дон. «А вы собираетесь ехать?» — спросила Александра Владимировна. «Нет, я не поеду». «А семья?» «Семья послезавтра поедет». «А если немцы придут, и вы откажетесь отрезанными от семьи?» «Что ж делать? Окажусь отрезанным». «Вот и товарищ Мостовской остается, а он меня постарше», — отвечал Андреев и повторил. «А вы уезжайте, Александра Владимировна». «Я понял, дело не на шутку пошло». После ухода Андреева Александра Владимировна стала вынимать из шкафов белье, обувь, раскрыла сундук, в котором лежали пересыпанные нафталином зимние вещи. Потом она сложила вещи обратно в шкафы и принялась отбирать в чемодан письма, книги, фотографии. Она разволновалась и все время завертывала самокрутки из крупного зеленого самосада. Самосад горел в папиросах, как горят в печи сырые сосновые дрова, со стрельбой, искрами, шипением. Когда Марья Николаевна вернулась с работы, вся комната была полна табачного дыма. Александра Владимировна спросила ее, «Нового ничего? Что в городе слышно?» И озабоченно сказала, «Я решила понемногу начать укладываться». «Никак не могу найти письмо о смерти Иды Семенны. Просто несчастье. Сережа спросит с нас». Марья Николаевна стала успокаивать мать. «Да ничего особенного нет. Вас, вероятно, эти взрывы напугали. Степан был в обкоме, все остаются, работа идет полным ходом. Отправляют только детские дома, больницы, ясли. Я послезавтра поеду в Камышин с тракторозаводским детдомом. Договорюсь в райкоме о помещениях и через 2 дня вернусь машиной домой». Тогда мы и обсудим, как и что. Но, уверяю вас, нет никаких оснований так торопиться. Да помоги ты мне это письмо разыскать. Куда оно делось? Просто несчастье. Что я Сереже скажу? Они стали перебирать бумаги, письма, открывать ящики столов. Неужели ли оно? Вот, кстати, она пришла. Евгения Николаевна, войдя в комнату, вдохнула дымный воздух. И, сделав страдальческое лицо, показала сестре, что дышать в комнате нечем, развела руками. Вслух делать замечание матери она боялась. «Ты не брала письма о смерти Иды Семенны?» — спросила Александра Владимировна. «Брала», — ответила Женя. «О, Господи, я весь дом перевернула. Дай его мне». «Я его отослала Сереже». Громко, сердясь на то, что поребяче смутилась, ответила Женя. «Почтой? Ведь она может пропасть». — сказала Александра Владимировна. — Как же ты могла? Да и вообще, ведь мы решили не посылать ему пока. Вот ему выпало в 17 лет одному пережить такой удар, да сидя в окопах среди чужих. Я послала не почтой, а с оказией. Ему передадут письмо прямо в руки, — сказала Женя. То есть, как это в руки? — крикнула Маруся. Ведь мы, кажется, решили не сообщать ему. Это было наше общее решение. Что за анархизм такой? Что за дурость? Я поступила так, как нужно, — сказала Женя. Он на смерть пошел, а мы с ним в бирюльки играем. Маруся на миг почувствовала такую злость к Жене, что ей больно стало смотреть на нее от желания сказать сестре грубое и жестокое слово. «Хватит, девочки», — сказала Александра Владимировна, — «хватит. Вы мне обе надоели, и партийные, и беспартийные. Маруся, так значит, ты в городе и на заводе не слышала ничего тревожного?» «Нет, абсолютно. Я ведь говорила вам, как все настроены». «Странно. Приходил час назад Андреев. Какой-то военный чинил на заводе танк и сказал, кто может, пусть скорее уезжает за Волгу. Немцы вчера переправились через Дон». «Не понимаю, это, по-видимому, глупости. В городе относительно спокойно», — повторила Марья Николаевна. «Нет, это, по-видимому, не глупости», — сказала Женя. «Веры до сих пор нет?» «Действительно странно. Может быть, началась спешная эвакуация госпиталей?» — спросила Александра Владимировна. И тут же вспомнила, да, ведь у Веры сегодня дежурство. Александра Владимировна вышла на кухню. Там не горел свет, и потому не было маскировки. Она раскрыла окно и долго прислушивалась. Со стороны вокзала, погромыхивая, шли составы, в темном небе вспыхивали зорницы. Вернувшись в комнату, Александра Владимировна сказала, «Стрельба ясно слышна, гораздо яснее, чем в прошлые ночи». «Ох, Сережа, Сережа!» «Неразумная спешка», — сказала Маруся. «Тем более, что послезавтра воскресенье», — добавила она таким тоном, словно по воскресеньям война отдыхала. Поздно ночью приехал Степан Федорович. «Дело плохо», — проговорил он и зажег спичку, стал прикуривать. «Надо вам срочно всем уезжать». «Тогда предупредите Людмилу телеграммой», — сказала Александра Владимировна. «Бросьте вы эти интеллигентские фоноберии», — раздраженно сказал Степан Федорович. «Степан, что с тобой?» — удивленно спросила Марья Николаевна. В разговорах с мужем она часто обвиняла мать в интеллигентских фонобериях, но едва Степан Федорович повторил ее же собственные слова, она обиделась за мать. У Степана Федоровича даже выражение лица изменилось, стало простецким, растерянным. «А ну вас», — сказал он, — «немцы, оказывается, вот они». «Эх, как вы одни поедете, пропадете без меня в пути». Он потребовал, чтобы домашние немедленно приступили к укладке вещей. «Нужно уговорить Мостовского. Он забастовал, решил остаться. Надо ему объяснить положение и обязательно предупредить Березкину», — сказала Александра Владимировна. «У вас ночной пропуск, вы исходите». «Спокойней, спокойней, Степан». «Вы меня не учите. Я ради вас ночью прискакал. Приехал на машине, не имеющей ночного пропуска», — сердито крикнул он. «Приехал не для того, чтобы вы меня учили». «Не устраивайте истерик», — проговорила Александра Владимировна, поправляя рукава своего платья. И, словно Степана Федоровича не было в комнате, сердито прибавила. «Удивительная вещь. Я всегда думала, что у пролетарского Степана железные нервы. А вот, пожалуйста». Повернувшись к Степану Федоровичу, она грубо спросила, «Может быть, накапать вам в рюмочку валерьянки?» Маруся тихо сказала сестре, «Гляди-ка, мама, кажется, обозлилась всерьез». Дочери с детства знали приступы материнского гнева, когда все в доме затихали и ждали конца грозы. Степан Федорович, сердито бормоча и отмахиваясь рукой, пошел в комнату к жене. Женя раздельно и громко сказала, «Знаете, у кого я сегодня вечером была?» «У Николая Григорьевича Крымова». Мать и сестра одновременно с одинаковой интонацией спросили, «У Николая Григорьевича? И что же?» Женя рассмеялась и скороговоркой произнесла, «Все хорошо, все замечательно, не была принята». Мать и Маруся молча переглянулись. В это время вернулся Степан Федорович и, подойдя к теще, сказал, «Разрешите прикурить». Выпустил клуб дыма и благодушно прибавил, «Я, видно, ударился в излишнюю спешку, но вы не сердитесь. Лучше ложитесь спать, а утром посмотрим. Меня с утра в обком вызвали. Последнюю информацию получим. Телеграмму Людмиле я дам, и с Тамарой поговорим, и с Мостовским. Вы что ж думаете, я не понимаю?» Маруся сразу заподозрила причину такого быстрого перехода к благодушию. Она зашла к себе в комнату и открыла шкаф. И оказалось, действительно, Степан Федорович хлебнул довольно основательно из бутылки. Водку он называл теперь антибомбином. Маруся вздохнула, раскрыла дверцы домашней аптечки и, бесшумно шевеля тонкими губами, стала отсчитывать в рюмку капли страфанта. Она теперь принимала лекарства тайно от родных. С тех пор, как шла война, ей казалось мещанской слабостью пить страфант и ландыш. Из столовой донесся голос Жени. «Решено, я в дорогу надену лыжный костюм». И тут же, без связи с только что сказанными словами, Женя проговорила: помирать так помирать». Степан Федорович, посмеиваясь, произнес, поглядев на Женю: «Что вы, Женечка, с вашей неописуемой красотой и помирать? Никогда я вам этого не позволю». Марусю раздражало, когда он начинал игриво разговаривать с Женей. Но на этот раз она не испытала привычного раздражения. «Хорошие мои, родные мои», — подумала она, и слезы быстро потекли у нее из глаз. Мир был полон горя. Близкие люди со всеми их слабостями стали ей дороги и милы, как никогда. Глава 19. Во второй половине августа некоторые части Сталинградского народного ополчения, состоявшие из служащих учреждений, заводских рабочих, грузчиков и матросов Волжского пароходства, вышли из города и заняли оборону на ближних подступах к городу. Вскоре получила приказ привести свои части в готовность дивизия внутренних войск. Эта мощная дивизия полнокровного состава не имела боевого опыта, но была хорошо обучена и вооружена, и состояла из кадровых солдат и командиров. В то время как сталинградские ополченские полки выходили на западные окраины города, к ним навстречу двигались теснимые немцами обескровленные фронтовые части, главным образом принадлежавшие к двум стрелковым армиям, 62-й, отходившей с запада, и 64-й, с юга. Эти малочисленные потрепанные армейские части состояли из измученных долгими боями и тяжким отступлением людей. Отступающие дивизии оседали на левом берегу Дона, в укреплениях оборонительного обвода, построенных горожанами. Части, отделенные друг от друга в степи пространством в несколько километров и растянутые в жиденькие цепочки, сейчас уплотнялись вокруг Сталинграда, держа между собой локтевую связь. Однако одновременно концентрировались, приближаясь к городу, и немецкие войска. И поэтому по-прежнему оставалось неизменным достигнутое немецким командованием численное и техническое превосходство в воздухе и на земле. Сережа Шапошников проходил в течение месяца военное обучение в одном из батальонов Сталинградского народного ополчения, расположенном в Бекетовке. Во второй половине августа рота, в которую его зачислили, была поднята на рассвете и вышла из города, замыкая полковую колонну. К полудню колонна ополченцев подошла к степной балке, западнее заводского поселка Рынок. Блиндажи и окопы, в которых они разместились, находились в степной низменности. Из нее город не был виден. Вдали виднелись серые домики и серые заборы деревни Акатовки. Желтела малонаезженная проселочная дорога, тянувшаяся к Волге. После 30 километров марша под жарким степным солнцем, среди пыльной и крепкой травы, которая, как проволока, жестоко цеплялась за ноги, изнеможение охватило непривычных к походной жизни ополченцев. Кажется, нет конца пути по горячей степи, когда каждый шаг тяжел, и человек загадывает, хватит ли сил у него дойти до очередного телеграфного столба. А степной простор огромен, неизмерим тысячами таких столбов. Но, наконец, полк пришел к месту, где надлежало ему стать в обороне. Люди с блаженным кряхтением залезали в вырытые много месяцев назад блиндажи, разувались и ложились на земляной пол в золотом пыльном полусумраке, скрывающем их от солнца. Сережа Шапошников лежал у бревенчатой стены, закрыв глаза, полный сладостного чувства изнеможения и покоя. Мыслей не было. Слишком остры и многочисленны оказались телесные ощущения. Ломило спину, жарко жгло ступни, кровь сильно била в виски, а щеки горели, нажженные солнцем. Все тело казалось тяжелым, налитым и одновременно легким, почти невесомым. Странная смесь противоположных ощущений, соединим их лишь в минуты высшей усталости. А из этого острого чувства изнеможения возникала гордость и мальчишеское уважение к самому себе за то, что не отстал, не попросился на повозку, не захромал, не пожаловался. На марше он шел в конце колонны рядом с пожилым ополченцем, плотником Поляковым. Женщины, когда они проходили заводским районом через скульптурный садик, качали головами и говорили, они и не дойдут до фронта. Дед да малый мальчик. И верно, рядом с морщинистым, заросшим седой щетиной Поляковым, худой, узкоплечий и остроносый Сережа казался совершенным птенцом. Но именно они двое шагали особенно терпеливо и упрямо и дошли до места благополучнее многих, без потертости ног. Поляков нашел силу в упрямой кичливости старика, желающего доказать другим и себе, что он еще молод. Мальчик эту силу и упорство нашел в вечном стремлении неопытных и юных казаться зрелыми и сильными. В блиндаже было спокойно и тихо. Лишь тяжело дышали лежавшие на полу люди. Время от времени слышался шорох. Видимо, сухая земля, осыпаясь, шуршала по доске. Вдруг издали послышался хорошо знакомый бойцам голос командира роты Крякина. Раскаты его приближались. «Опять народ точит», — с изумлением сказал лежавший у входа боец Градусов. «Шел ведь с нами пехом. Я думал, он хоть на полсутки свалится, отстанет». Градусов плачущим голосом проговорил, «Пусть хоть расстреливает, все равно не встану». «Встанешь», — злорадно сказал аспирант Ченцов, словно ему самому не придется вставать вместе с Градусовым. Градусов сел и, оглядывая лежащих, проговорил, «Ох, солнцем палимые мы». Его пухлые шеи и веснущатые руки совершенно не поддавались загару, а лишь побагровели, словно ошпаренные. Большое, потное веснущатое лицо тоже было ярко-красно и выражало страдание. Рядом с блиндажом внятно проговорил Крякин, «Надеть сапоги, строиться». Поляков, который, казалось, спал, быстро привстал и принялся наворачивать портянку. Ченцов и Градусов, охая от прикосновения заскорузлых портянок к растертым ступням, стали натягивать сапоги. И Сергей, ему минуту назад казалось, что нет в мире силы, которая могла бы заставить его пошевелиться, «умру от жажды, но не пойду искать воду», тоже молча, быстро стал навертывать портянки, натягивать на ноги сапоги. Вскоре рота выстроилась, и Крякин прошел перед строем, начал перекличку. Это был скуластый человек небольшого роста, с широким ртом, увесистым носом и бронзовыми глазами. До войны он работал районным инспектором противопожарной охраны, и некоторым из ополченцев приходилось с ним встречаться на работе. В мирную пору помнили его человеком тихим, даже робким, услужливым, постоянно улыбающимся. Ходил он в зеленой гимнастерке, подпоясанной тонким ремнем, и в черных брюках, заправленных в сапоги. Но вот его назначили командиром роты, и все его житейские взгляды, свойства характера, до которых раньше мало кому было дело, вдруг стали необычайно важны для десятков молодых и пожилых людей. Видимо, он давно уже считал себя способным управлять людьми, но так как он был слаб и не уверен в себе, управлять людьми мог лишь жестокими, строгими средствами. Сережа Шапошников слышал однажды, как Крякин говорил Брюшкову, командиру взвода, «Разговаривать надо уметь. Я вот слышал, как ты бойцу сказал, почему у вас пуговица не пришита?» «Хуже нет говорить, почему. Он сразу же тебе скажет, иголку потерял, нитки нет. Я докладывал старшине, заговорить тебе. А надо с ним вот». Он коротко, быстро и хрипло произнес, «пришить пуговицу». И действительно, казалось, он не слова произнес, а оттолкнул человека в грудь. И сейчас, хотя сам Крякин едва стоял на ногах, он заставил людей построиться, отчитывал за неправильное равнение, нечеткий голос при перекличке, и лишь после этого устроил проверку оружия и обнаружил, что у ополченца Илюшкина не оказалось штыка при винтовке. Илюшкин, высокий, угрюмый, малый, нерешительно шагнул из рядов, и Крякин спросил его, «Что я отвечу, если высшее командование меня спросит, командир третьей роты, где вверенный вам командованием штык от винтовки номер 612192?» Илюшкин покосился на стоявших за его спиной ополченцев и молчал. Ответить на вопрос высшего командования было трудно. Крякин стал расспрашивать командира взвода, и выяснил, что во время короткого отдыха комзвод видел, как Илюшкин рубил штыком ветки, чтобы укрыться от солнца. Да и сам Илюшкин вспомнил об этом. Очевидно, при команде подъема он забыл захватить штык. Крякин велел ему вернуться к месту стоянки и разыскать штык. Илюшкин, медленно шагая, пошел в сторону города, и Крякин негромко и веско крикнул ему вслед: «Веселей, Илюшкин, веселей!» И все время, пока он держал утомленных людей на солнечном припеке, в глазах его было выражение суровой одухотворенности. Ему казалось, что и он, и они в эти минуты становятся лучше. «Градусов», — сказал Крякин, и, раскрыв оранжевый планшет, достал сложенный в четверо лист бумаги. «Снесите донесение в батальон. Вот в ту балочку, 450 метров отсюда». Вернулся Градусов бодрым шагом и, забравшись в блиндаж, рассказал, что командир батальона, прочтя рапорт, сказал начальнику штаба: «Что этот Митрофан устраивает смотры среди открытой степи? Авиацию хочет навлечь?» «Я ему напишу словцо, последнее предупреждение». Вот это словцо в сером конвертике и принес Градусов, шагая от батальонного командного пункта торопливой бойкой походкой. В первый день горожанам-ополченцам показалось, что в степи стоять невозможно. Не было ни воды, ни кухонь, ни застекленных окон, ни улиц, ни тротуаров. Было много суеты, тайного уныния, шумных распоряжений. Казалось, что об ополченских частях никто не помнит. Так они и останутся стоять в степи, всеми забытые. Но в первый же вечер из Акатовки пришли босые мальчишки и девушки в белых платочках. Послышалось пение, смех, заиграла гармонь. Среди ковыля забелела лузга тыквенных семечек. И сразу степь обжилась. Оказалось, что в балке среди кустарников есть богатый и чистый родник. Появились ведра, и откуда-то даже прикатили бочку из-под бензина. На цепких колючках шиповника, на кривых шершавых лапах низкорослых степных груш и вишен, росших по крутому склону балки, затрепетала желтая бязь стиранных солдатских портянок и рубах. Откуда-то стали появляться арбузы, помидоры, огурцы. Потянулся среди травы в сторону города черный телефонный провод. На вторую ночь пришли трехтонные грузовики с завода. Привезли новые, только что выпущенные из цехов минометы, патроны, мины, пулеметы, бутылки с горючей жидкостью. Пришли полевые кухни. Через час прибыли две артиллерийские батареи. В этом появлении в ночной степи оружия, сделанного на сталинградских заводах, хлеба, выпеченного хлебозаводом, было что-то непередаваемо трогательное и волнующее. Ополченцы, рабочие тракторного завода «Баррикад», «Октября», щупали стволы пушек, и, казалось, пушечная сталь, полная дружелюбия, передает привет от жены, соседей, товарищей, от цехов, улиц, садиков и огородов, от всей жизни, что осталось за плечами. А хлеб, прикрытый плащ-палатками, был теплый, как живое тело. Ночью политруки стали раздавать ополченцам сталинградскую правду. Через два дня люди обжились в блиндажах, окопах, протоптали тропинки к роднику, определили, что в степи хорошо, что дурно. Стало минутами забываться, что враг подходит. Казалось, так и будет идти жизнь в тихой степи, серой, седой и пыльной днем, синей в вечернюю пору. Но ночью мерцали в небе два зарева. Одно от пожаров, второе над заводами. Да сливался в ушах рабочий грохот, доносившийся с Волги, и гул артиллерии и бомбовых ударов с Дона. Глава 20. Сережа из привычных домашних условий попал в среду чужих людей, в обстановку чуждых ему отношений и подчас жестоких физических лишений. Даже взрослые, житейски опытные люди, попадая в тяжелый переплет, замечают, как нарушаются многие их представления, как недостаточен их опыт жизни и знания людей в новых, особо суровых и необычных условиях. И Сережа с первых же дней почувствовал, насколько не похожа жизнь на то, что он знал о ней из школьного и домашнего опыта, книг и собственных маленьких наблюдений. Однако удивительным оказалось не это. Удивительным оказалось другое. Постепенно, с течением времени, немного привыкнув к огромному вороху новых поразительных и неожиданных ощущений, познав усталость, наслушавшись многословной брани, то злой, то добродушной, познав всю простоту солдатских желаний и нравов, познав суровую власть сержанта и старшины, он ощутил, что его духовный мир не развалился, а продолжал существовать, устоял. все, что дала ему школа, учителя, товарищи, все полученное от жизни и от чтения книг, уважение к труду, правдивости, свободе, все это не рухнуло в буре войны, захватившей его 17-летний ум и сердце. Странно было представить себе седую голову Мостовского, строгие глаза и белый воротничок бабушки, здесь, среди дорожной пыли, криков команды и ночных солдатских разговоров. Но линия духовной жизни, которой он следовал, не поломалась, не согнулась, а наоборот напружилась, сохранила свою прямизну. По мере приближения к фронту быстро менялись ополченские знаменитости и авторитеты. В первые бестолковые дни, когда ополченцев поселили в казармы, и занятия не были налажены, и день заполнялся составлением и проверкой списков, суетливыми разговорами и хлопотами об увольнительных записках, развязный, житейски умелый и ловкий Градусов заслонил собой всех. С первого часа после записи в ополчение и прихода в казарму Градусов веско повторял: «Я в роте долго болтаться не буду, откомандируюсь». И действительно, со спокойным умением, он стал добиваться откомандирования из роты. Знакомые у него оказались всюду, и в ополченском штабе, и в штабе округа, и в хозяйственной, и в санитарной части. Он добыл, отпросившись на 4 часа в город, хорошую пищу и бумагу, и карандаши для канцелярии штаба полка. Заместителю командира полка привез подарок от домохозяек Бекетовского района — хромовые сапоги. Вероятно, он бы и добился перевода в хозяйственную или санитарную часть, если бы не упорство командира роты Крякина. Тот не отпускал его, дважды писал объяснительную записку комиссару полка. Командир полка, хотевший взять разбитного Градусова порученцем, махнул рукой и сказал: «Ладно, пусть остается в роте». Градусов возненавидел ротного до того, что уже не думал ни о войне, ни о семье, ни о будущем. Он мог часами говорить и думать о Крякине. И когда Крякин перед строем раскрывал планшет, некогда подаренный ему Градусовым, у Градусова мутнели глаза. Градусов соединял в себе, казалось, несоединимые вещи. Он работал до последнего времени в областном жилищном строительном управлении и с гордостью рассказывал о своих успехах в работе, вспоминал о своих речах на заседаниях и общих собраниях. И тут же любил рассказывать о том, как доставал костюм бастоновый, железо кровельное, шубу жене. Он хвастал, как умно и выгодно жена, ездившая к родным в Саратов, продала помидоры со своего огорода, купила кремний для зажигалок и мануфактуру, и, вернувшись, с выгодой продала эти дефицитные промтовары. И, слушая Градусова, люди с насмешкой говорили: «Вот как некоторые жили, не то что мы с тобой». А сам Градусов, не понимавший насмешки, подтверждал: «Да, были, что красиво жили. Или в ямку сесть, или рыбку съесть». После, когда началось военное обучение, когда дело дошло до изучения пулемета и миномета, до политбесед, и ополченцы вкусили от суровой военной дисциплины, Градусов стушевался, и на первое место в роте вышел аспирант механико-строительного института Ченцов. С этим темноглазым сухощавым человеком Сергей Шапошников сошелся ближе, чем с другими. Он и по возрасту более подходил к Сергею, состоял в комсомоле и был кандидатом в члены партии. Их объединила общая нелюбовь к Градусову, к его вечной поговорке «все убито, Бобик сдох». Этими словами Градусов выражал свою внутреннюю свободу от обязательств морали. Сережа с Ченцовым подолгу разговаривали в вечерние часы. Ченцов расспрашивал Сережу об учении и школе, иногда вдруг спрашивал: «Как там, ждет тебя в городе девчина?» Сережа смущался, и Ченцов снисходительно говорил: «Ну что ж, у тебя еще все впереди». Он часто рассказывал о своей жизни. В 1932 году он, окончив семилетку, мальчишкой-сиротой приехал в Сталинград из далекой деревни, поступил разносчиком в главную контору тракторного завода. Потом он перешел на работу в литейный цех, стал учиться в вечернем техникуме. На третьем курсе держал испытания в институт и поступил на заочный факультет. При сдаче дипломной работы он предложил рецептуру шихты с отечественными заменителями. Его вызвали в Москву, утвердили аспирантом в научно-исследовательском институте. Сереже нравилась его спокойная хозяйская рассудительность и уверенность. Его манера вникать во все ротные дела, прямо не стесняясь высказывать людям свое мнение о них. Он хорошо знал технические вопросы и помогал веско и немногословно минометчикам при подготовке данных для стрельбы. Он очень интересно рассказывал Сереже о работе, которую вел в исследовательском институте, рассказывал о своем детстве, о деревне, о том, как оробел, впервые попав в литейный цех завода. У него была замечательная память. Он помнил все вопросы, которые ему задавали 3 года назад профессора при выпускных экзаменах. Незадолго до войны он женился. О своей жене он сказал: она в Челябинске сейчас, кончает педвуз, идет первой отличницей по всем предметам. Потом он рассмеялся и добавил: мы уже путефон купили, собрались учиться бальным и западным танцам, а тут война. Рассказывал он хорошо, но каждый раз, когда он говорил о книгах, Сереже становилось неинтересно. А Короленко Ченцов сказал: это замечательный писатель-патриот. Он боролся за нашу правду в царской России. Сереже стало неловко. Читая «Слепого музыканта», он ни о чем таком не подумал, а просто пустил слезу. Сережа удивляло, что начитанный Ченцов, знавший хорошо русскую классическую литературу и много иностранных писателей, не читал детских книг Гайдара, не слышал о Маугли, Томе Сойере и Гекке Финне. А где же я успел бы их читать? В программе их не было. А ты попробуй, поработай на заводе, институт одновременно закончи, 5-летнюю программу за 3 года. И так спал 4 часа в сутки, сказал Ченцов. В казарме и на учениях он был молчалив, исполнителен и никогда не жаловался на усталость. Он сразу же выделился на занятиях и на вопросы командиров отвечал четко, быстро, ясно. Рабочие ополченцы относились к нему хорошо, все с ним были по-простому. Но однажды он доложил политруку, что писарь неправильно выдает увольнительные. После этого на него дулись. А портовый грузчик Галигузов, командир расчета, сказал ему насмешливым голосом: «Живет в тебе, товарищ Ченцов, административная жилка».